Снаружи раздался шум. К доме подъехал чей-то экипаж, а следом позвонили в дверь. «Господин Гурт», к нему заглянул взволнованный Алис, «там карета господина Нушрака. Он велел передать, что ему нужно поговорить с вами». «Иду», кивнул Гурт. «Интересно, что Нушраку понадобилось от него в столь поздний час», подумал Гурт и отправился встречать гостя. Глава 10. Размышляя о том, каково же будет наказание, если его все-таки поймают на месте преступления, Алис метался из угла в угол, точно пойманный в клетку зверь. Однако же, устоять он не мог. Искушение было слишком сильным. Он должен во что бы то ни стало подслушать разговор господина Гурда и главного министра. Во-первых, Алису нужно удостовериться, что его опекун сдержит слово и замолвит за него словечко перед господином Нушраком, а во-вторых, вполне вероятно, что когда господин Нушрак будет уходить, то заметит сидящего у дверей Алиса, и тогда можно будет попросить его уделить ему пару минут. Все дело в том, что Алису никак не давала покоя мысль о том, что господин Гурт сказал тогда о его родном отце. Дескать, вовсе это не господин Нушрак, а старый зеркальщик Алис. Якобы он женился на какой-то преступнице, которая его обманула, потом ее посадили в тюрьму, где она и родила сына. Это было так не похоже на ту историю, которую некогда он себе нафантазировал, что попросту не хотелось верить в подобную ересь. Как, скажите на милость, тот ужасный человек, старый зеркальщик, мог быть его отцом? Да если бы это было правдой, то кто бы позволил Алису запросто приходить во дворец и водить дружбу с принцессой, чтоб ей пусто было, даже учитывая тот факт, что Алис – воспитанник господина Гурда. Ведь воспитанник – это все-таки некровный родственник. Может быть, однажды пришла ему в голову мысль, он все-таки имеет какое-то отношение к королевской семье, ну или хотя бы к семье господина Гурда. А что если, и эта мысль заставила его похолодеть, господин Гурд и есть его родной отец. Но тогда почему он скрывает это от Алиса, зачем соврал насчет зеркальщика? Он должен узнать всю правду, а господину Нушраку известно обо всем, что происходит во дворце, и потому он наверняка должен знать, солгал господин Гурт или нет. Можно было бы спросить и у кухарки Аксел, но, увы, ей мало веры. Всякому известно, что Аксел – родная сестра старого Алиса, и она души не чает в Гурде. Значит, скорее всего, они в сговоре, и она также начнет врать. Алис собирался было сам поехать во дворец, дабы выяснить всю правду, но ему запрещено было покидать дом, поскольку его посадили под арест из-за гадостей, которые натворила Азакерц, а ему пришлось отвечать с ней за компанию. Кстати сказать, это лишний повод обижаться на господина Гурда. Не то чтобы Алис был совсем не виноват в том, что произошло, но все-таки автором плана, как извести королеву Росинку, а после и господина Нушрака, была именно Азакерц. Алис и не подозревал, чем обернется затея принцессы. Он готов был признать свою вину, попросить прощения, так зачем же унижать его? Да, король был слишком разгневан, он хотел, чтобы виновные понесли самое тяжкое наказание, приемную мать Гурда вообще посадили в тюрьму, а она всего лишь исполнила приказ принцессы, но все же Алис не заслужил такой суровой кары. Его высекли на площади словно какого-то воришку или бродягу, а потом заперли дома под арестом. Господин Гурд же пальцем о палец не ударил, чтобы помочь ему. Хорошо хоть в застенок не отправили, впрочем, тут заслуги господина Гурда также не было. Таково было решение короля. А выходить из дома после пережитого Алисы сам не хотел, так что если подумать, все сложилось не самым худшим образом. Разумеется, если не считать того, что господин Гурд не только не выказал никакого сочувствия, но еще без конца повторял Алису, что тот получил по заслугам. Но Алис вскоре научился пропускать мимо ушей бесконечное ворчание опекуна. Вскоре началась война, господин Гурт отправился в поход. За день до отъезда господин Нушрак приезжал к ним домой. Он сказал, что ему понадобилось съездить в город по делам. Кажется, речь шла о визите в городские казармы, а после решил навестить Гурда. Господин Гурт обрадовался, они с господином министром долго разговаривали о чем-то в гостиной, потом господин Нушрак собрался уезжать, и Алис вышел проводить его. Господин Нушрак, решился Алис задать вопрос, который давно уже не давал ему покоя, скажите, не знаете ли вы, моим родным отцом действительно был старый зеркальщик Алис, кто тебе сказал? Удивленно воззрился на него господин Нушрак. Господин Гурт, он сказал, что это был его лучший друг, и что после его смерти он взял меня на воспитание, поскольку таков был его долг перед тем человеком. «Это правда, честно говоря», — почему-то смутился Нушрак. Алиса это, честно признаться, удивило, поскольку господину Нушраку было не свойственно сомневаться и колебаться. «Даже не знаю, что и сказать. Может быть, тебе лучше было бы по душам поговорить со своим опекуном? Он мне больше ничего не скажет», — глубоко вдохнул Алис. «Если только вы могли бы попросить его. Если он соврал, то пусть скажет, кто же был моим родным отцом, а если сказал правду, то пускай сообщит мне хотя бы имя моей мамы, а то ведь я даже такой малости и то не знаю». Господин Нушрак внимательно посмотрел на него, словно напряженно размышлял о чем-то или собирался с мыслями, после чего вздохнул и тихо проговорил: «Что ж, если подумать, ты прав. Гурт должен рассказать тебе обо всем, но видишь ли, сейчас не самое подходящее время». «Я знаю», — отозвался Алис, — «тем лучше. Я ничего не могу обещать, но если тебе так важно, как ты говоришь, знать правду, то я обязательно поговорю с Гурдом, как только мы вернемся». «Благодарю вас», — обрадовался Алис. «Уж господина Нушрака господин Гурт непременно послушает и перестанет отмахиваться от Алиса, точно от надоедливой мухи. Однако же после возвращения из похода господин Нушрак больше ни разу к ним не приехал. Алис слышал, что главный министр чуть было не погиб. Он, как выяснилось, был ранен, попал в плен и чудом остался жив. За его жизнь запросили большой выкуп, король принял все условия короля Киндила, и благодаря этому господин Нушрак, целый и невредимый, вернулся домой. Алис ждал его, как не ждал, наверное, и самого веселого праздника. Надеялся, господин Нушрак не позабыл, несмотря ни на что, о своем обещании. Однако же, как выяснилось, радовался он рано. Господин главный министр напрочь позабыл не только об обещании, данном Алису, но, казалось, и самого Алиса. Честно говоря, это ужасно обидело Алиса. В конце концов, он всегда хорошо относился к господину Нушраку и ничем не заслужил его презрения. Кроме того, господин Нушрак сам обещал ему помощь, а теперь почему-то пошел на попятный. Алис написал господину министру уже 5 писем с просьбой о встрече, но тот ни на одно не ответил. Господин Гурт же, всякий раз, когда Алис просил его напомнить господину Нушраку о том, что Алис ждет от него ответа, лишь качал головой и говорил, что сейчас не самый подходящий момент. Вот и сегодня господин Гурт вернулся из королевского дворца сам не свой, Алис даже не решился ни о чем его расспрашивать, дабы не разозлить его еще больше. Остаток дня господин Гурт просидел у себя в комнате, и вдруг под вечер приехал господин Нушрак. Алис сам открыл ему двери, поздоровался, как обычно, но главный министр будто бы не заметил его. Взглянул точно на пустое место и велел доложить Гурду о своем визите. О чем они могут говорить так долго? Алис просто изнывал от нетерпения, ведь ясно же, случилось нечто из ряда вон выходящее. Вдруг господин Нушрак велел господину Гурду рассказать Алису правду об отце, а тот отказался. А может быть, они об этом и беседуют? Не так-то легко убедить господина Гурда, все знают, какой он упрямец. Не выдержав, Алис на цыпочках вышел из своей комнаты и спустился вниз. Осторожно, стараясь не дышать, дабы ничем себя не выдать, он подкрался к дверям гостиной и замер, прислушиваясь к разговору. Голоса звучали глухо, так как дверь была заперта, но все же Алис расслышал, о чем именно говорил его опекун с господином Нушраком. «Моя дочь обладает, к сожалению, очень плохим вкусом, поэтому-то она столь неразборчива в выборе мужей. Сначала был предатель Натирт, который, ко всему прочему, еще и изменял ей, а теперь это недоразумение, которое я, и тут признаться, неумение разбираться в людях проявил сам, некогда звал своим другом», — сказал Нушрак, голос которого так и сочился ядом. «Но господин Ргит всегда так ценил вас», — неуверенно проговорил господин Гурт. «И что с того? Это осталось в прошлом», — небрежно отозвался Нушрак. «Но ведь господин Ргит не согласится уйти так просто. Мы не станем его спрашивать», — фыркнул Нушрак. «В конце концов, я пока еще главный министр этого королевства, и потому решать буду я. Если я велю Ргиту убраться, он уберется, и он на коленях должен благодарить меня за то, что сохранил голову на плечах, ведь, да будет тебе известно, именно ему мы обязаны поражением. Да, фактически, мы проиграли королю Киндилу, пошли на уступки, и теперь мы зависим целиком и полностью от воли правителя горных вершин. Да, замялся Гурт, но, а виноват в этом Ргит, перебил его Нушрак. Если бы он не опоздал привести подкрепление, я не оказался бы в ловушке, и мне не пришлось бы терпеть лишения и унижения, подвергать себя смертельной опасности. Но господин маршал хотел помочь вам, но не сделал этого», — повысил голос Нушрак. «И я знаю, почему. Он ненавидит меня и мечтает занять мое место, а моя дочь, к сожалению, попала под его влияние. Господин Ргит считает вас своим лучшим другом, больше того, братом», — не уступал Гурт. «Притворство», — пренебрежительно бросил Нушрак. «Просто в голове не укладывается», — пробормотал Гурт. «У меня больше нет времени на глупую болтовню». Нушрак был явно раздражен не на шутку, у него то и дело перехватывало от волнения голос. «Ты согласен?» «Право», — замялся Гурт. «Это слишком неожиданно. Смогу ли я? Я тебе во всем помогу. В самое ближайшее время Ргит будет отправлен в отставку, он не станет возражать, я его знаю. Затем я вышлю его в провинцию, а если не захочет, я больше не стану защищать его, прикрываясь дружбой. Но он не такой дурак, чтобы не понять. Крепость или башня смерти намного хуже даже самого захудалого поместья в провинции. А как же госпожа Анидок? Если захочет, пусть убирается с ним, мне кажется, это будет идеальным вариантом, поскольку нам не придется возиться с церемонией расторжения ее брака и поиском нового мужа. Хотя, возможно, я обдумаю это более тщательно. Но мы опять отвлеклись от дела. Так ты согласен стать моей правой рукой?» Гурт молчал, явно обескураженный подобным предложением. «Подумай еще раз», — вкрадчиво проговорил Нушрак. «Ты будешь по сути третьим человеком в королевстве. Ты мой племянник и потому должен занять причитающееся тебе место. Уже завтра я произведу тебя в генералы и дам тебе войско. Ты, конечно, можешь отказаться, но подумай о своей участи. Ведь в этом случае ты уже не сможешь рассчитывать на мое расположение. И уж тогда, не взыщи, мой дорогой, господин Нушрак», — голос Гурда дрогнул. «А самое главное», — продолжал тем временем Нушрак, — «подумай о своем юном Алисе. Мальчику ведь нужен отец, даже такой, как ты. Ты же не хочешь, чтобы он остался один?» «Я должен все обдумать», — отозвался Гурт. «Хорошо, я дам тебе еще немного времени». Алис, затаив дыхание, отошел от двери и направился к себе. У лестницы он замер. «Это что же получается?» Господин Нушрак угрожал опекуну, и он явно замышляет что-то против маршала Ргита. «Если господин Гурт согласится, а королю все станет известно, то сурово накажут. Посадят в тюрьму или даже казнят, в первую очередь именно господина Гурда. Выходит, господин Нушрак хочет просто обезопасить себя. Ну и подлец. А он-то еще мечтал о том, чтобы Нушрак оказался его отцом. Да ни за что на свете. Один раз Азакерц уже втянула его в такую грязь, что до сих пор не хочется вспоминать о том унижении, что он пережил, когда его высекли на площади при всем народе. А теперь Нушрак хочет, чтобы господин Гурт отдувался за него в случае чего. Оказывается, господин Нушрак и Азакерц друг друга стоят, зря он тогда, наверное, рассказал про яд. Почему бы, если вдуматься, господину Нушраку не оставить их в покое? Черт возьми, Алису вовсе не хотелось, чтобы с Гурдом случилась какая-нибудь неприятность. Да, он вечно ворчал и придирался к каждой мелочи, но как ни крути, он уже много лет рядом с Алисом, и как может заботиться о нем, если бы еще не врал о родном отце Алиса. Но в любом случае, он не заслужил тюремного заключения или казни, а это обязательно случится, если король и маршал узнают о кознях Нушрака. И что делать? Может быть, стоит предупредить короля? Да, правильно. Пусть король узнает о том, что над головой его отца сгустились тучи. А там уж сам решает, что делать. Но господин Гурт окажется ни при чем, и они станут жить, как и прежде. Возможно, даже господин Гурт проникнется к Алису расположением, станет добрее, поскольку увидит. Алис думает о нем, заботится о его благополучии. Он уже не ребенок. Однако, как же пробраться во дворец? План родился мгновенно. Зачем откладывать дело в долгий ящик? Уже сегодня Нушрака выведут на чистую воду. Алис вышел во двор и осмотрелся. Уже почти стемнело. Карета, в которой приехал Нушрак, стояла во дворе у ворот. Кучер, сгорбившись и надвинув на глаза шляпу, сидел на козлах. Судя по всему, задремал, ожидая своего господина. Алис еще раз огляделся по сторонам, опасаясь, как бы во двор не вышел кто из слуг и не заметил его. Убедившись, что никого нет, Алис подбежал к карете Нушрака, забрался на запятки и замер. Ждать пришлось довольно долго, во всяком случае, так ему показалось. Наконец, во дворе раздались шаги, а вслед за этим хлопнула дверца кареты. Щелкнул кнут. Кучер, встрепенувшись, крикнул: пошли, и карета выехала за ворота. Алис довольно улыбнулся. Сработало. Совсем скоро он будет во дворце, а там уж он знает, спасибо Азакерц, тайные ходы и лестницы, с помощью которых легко доберется до покоев короля. Однако, радоваться было рано. Хотя было уже темно, Алис все же разглядел, что карета, доехав до главной площади, почему-то свернула совсем в другую сторону. Они явно едут не во дворец. Алис похолодел. Кажется, он вновь влип в историю. Карета между тем выехала на окраину города. На небе тем временем взошла полная луна. Алис почувствовал, что у него затекло все тело, и он всерьез опасался, что не выдержит и упадет прямо под колеса. К счастью, подъехав к небольшому домику, где светилось только одно единственное окно, карета остановилась. Нушрак вышел, сказав кучеру, чтобы тот ехал во свояси и возвращался к утру. Алис же еще до этого успел спрыгнуть и укрыться в кустах жимолости, росших у дороги. Нушрак тем временем поднялся на крыльцо и скрылся в доме. Алис, выждав некоторое время, подбежал к дому, но, испугавшись, что его заметит, свернул в сторону. Он решил обойти вокруг дома, чтобы проверить, есть ли там черный ход или, возможно, слуховое окно, возможно, хотя бы так ему удастся подслушать и подсмотреть, что же все-таки происходит. Черного хода Алис не обнаружил, зато увидел небольшую лестницу, судя по всему, ведущую в подвал. Проклятие, как же не хватает фонаря. Эй, высокий, звонкий голос, раздавшийся у него за спиной, заставил подпрыгнуть от неожиданности. Кто ты такой, и что тебе здесь нужно? Алис обернулся и оторопел, увидев женщину, держащую в руке фонарь. Негодование в ее взгляде быстро сменилось изумлением. «Алис, это ты, Азакерц?» – пролепетал пораженный Алис. «Ты же умерла, как видишь, жива», – усмехнулась принцесса. «А теперь, будь добр, объясни, как ты тут оказался. И знаешь, что, пойдем-ка, иначе, если нас тут застанут, нам обоим не поздоровится, смею тебя заверить». Алис пожал плечами и кивнул. «Раздумывать нечего, нужно довести дело до конца. Кажется, тут кроется какая-то тайна, и он просто обязан ее разгадать». Глава 11. Госпожа Аретна подложила книгу и потерла глаза. У нее разболелась голова, а кроме того, сосредоточиться на чтении все равно не получалось. Вот уже больше часа она просто бездумно листала страницы, не вникая в суть. Аретна с тоской посмотрела на сложенные в углу дорожные сумки, вновь вспомнив слова ее величества. «Что случилось, госпожа Аретна?» – ахнула Анидок, когда Аретна подала ей прошение об отставке. «Так будет лучше, ваше величество», — отозвалась она. «Я больше не в состоянии справляться со своими обязанностями», — ее голос все-таки дрогнул, а на глаза сами по себе навернулись слезы. «Что ж», — вздохнула Анидок, — «если вы так решили. Хотя, признаюсь честно, мне не хочется отпускать вас. Боюсь, у меня нет другого выхода, ваше величество». «Да», — помрачнела Анидок, — «в этом вы абсолютно правы. Сейчас у нас все идет наперекосяк, это какое-то наваждение», — прибавила она про себя. Аретна проклинала себя за эту слабость. Ей не хотелось, чтобы хоть кто-нибудь понял, что именно творится у нее на душе. Никогда в жизни ее не обижали и не унижали так жестоко, несмотря даже на то, что во многом она сама виновата. Наверное, ей не следовало быть столь навязчивой, но с другой стороны, то письмо, что Нушрак прислал ей через несколько дней после своего отъезда, дало ей повод думать, что она нужна этому человеку. В том говорилось, что с каждым днем крепнет уверенность Нушрака в том, что он хочет провести рядом с Аретна остаток жизни. «Если я вернусь, то будь уверена, первое, что я сделаю, исполню данное тебе обещание», — писал Нушрак. Он обещал сделать ее своей женой. Именно об этом он сказал Артетнап перед расставанием. Сама же Аретнап хотела тогда только одного, чтобы Нушрак остался жив. После, думала она, когда он вернется, можно будет позволить себе такую роскошь, мечтать о счастье. Аретнап не требовала от Нушрака, чтобы он исполнил свою клятву, ей бы и в голову такое не пришло. Она просто была счастлива вновь увидеть Нушрака, но вдруг получила в ответ ужасную холодность и даже жестокость с его стороны. «Просто забудьте обо всем, что было», — приказал ей Нушрак. Что ж, она прекрасно поняла, что не нужна ему. Но ей не давала покоя одна мысль. Почему же Нушраку не хватило смелости сказать ей об этом прямо, глядя в глаза? Неужели он попросту испугался, что она не поймет и осудит его? Но это же неправда. Да, Аретнап, безусловно, было бы больно узнать о том, что ее чувство осталось без взаимности, Но, увы, сердцу не прикажешь. Она поняла бы это, и, возможно, постаралась бы стать для Нушрака просто другом, как было раньше. Почему он так унизил ее, будто она действительно навязывалась ему? Иногда ей казалось, что Нушрак ни в чем не виноват, она пыталась успокоить себя тем, что ему, возможно, кто-то или что-то помешало объясниться с ней, и он предпочел этот грубый и болезненный разрыв спокойному разговору. Весь вопрос в том, что именно могло спровоцировать такую резкую смену настроения и поведения Нушрака. Аретна решила уехать прежде всего потому, что надеялась вдали от дворца, и прежде всего от Нушрака, полностью забыть о той боли, что он причинил ей. Ну или хотя бы меньше думать о ней, постараться не вспоминать лишний раз, тем более, что вдали отсюда это будет легче сделать. Конечно, ее родной дом, должно быть, пришел в запустение, но ничего, у Аретна будет достаточно времени, чтобы привести его в порядок. Заодно удастся занять чем-нибудь свои мысли, может быть, это поможет хотя бы немного отвлечься и не думать вообще ни о чем. Аретна потерла ладонями виски и глубоко вздохнула. К чему скрывать, она хотела уехать, но в то же время сама же и оттягивала свой отъезд, будто что-то все еще держало ее здесь, не давало уйти. Госпожа Аретна, служанка осторожно заглянула к ней в комнату, господин Ргит просил вам передать, что хочет повидать вас перед отъездом. Хорошо, кивнула Аретна, я зайду к нему завтра утром. Он просил вас прийти сейчас, помолчав, добавила служанка. Он у себя, в малом кабинете. Странно, пробормотала Аретна. В такой-то час, ну хорошо, сейчас приду, благодарю вас. Аретна сразу же отправилась к Ргиту и уже в дверях столкнулась с Гурдом, который показался ей очень взволнованным. «А, это вы, госпожа Аретна», — проговорил он, увидев ее. «Что-то не так, господин Гурд?» — спросила она. «Мне я к господину маршалу, хотя, понимаю, уже не время. Идемте», — отозвалась Аретна. «Я тоже шла повидать брата. Думаю, он сможет принять и вас тоже». Маршал, несмотря на далеко не самый ранний час, был, как и сказала Аретна служанка, у себя в кабинете вместе с ее величеством. Когда Артена и Гурт вошли, они беседовали о чем-то, и судя по их лицам, это был не слишком-то приятный разговор. Иргит и ее величество выглядели точь-в-точь, как и Гурт, не на шутку обеспокоенными. «Я даже и не знаю, как это объяснить», — сказал маршал в тот самый миг, когда Аретна и Гурт появились в кабинете. «Госпожа Аретна», — воскликнула Анидок, — «Гурт, хорошо, что вы зашли. Я думала попрощаться завтра, ваше величество». «Но мой дорогой брат просил передать, что хочет видеть меня». «Да», — кивнул Ргит, — «жена рассказала, что ты подала прошение об отставке, и я хотел было просить тебя остаться, но учитывая все, что тут у нас творится, боюсь, если мы и дальше будем молчать и сидеть сложа руки, это может очень плохо кончиться для всех нас». «Вы не поверите», — вставил Гурт, — «я пришел именно для этого. Мне очень нужно рассказать вам нечто очень важное, господин маршал». «Это как-то связано с сегодняшним скандалом?» — не то спросила, не то высказала предположение Анидок. «Поверьте, Гурт, мне очень стыдно за отца, сами знаете, раньше он никогда бы не позволил себе подобного, но сейчас все с ног на голову». Гурт уверенно кивнул. «Да, вы правы, госпожа Анидок, но есть еще одно обстоятельство, которое, собственно, и привело меня в столь поздний час. Господин Нушрак только что был у меня, он, я даже не знаю, как и сказать. Словом, он пообещал сделать меня генералом, хочет, чтобы я возглавил войско. А вас, господин маршал, он планирует, скажем так, отстранить. Я просто ушам своим не поверил, будто бы говорил с другим человеком». Кроме того, Гурт замолчал, напряженно обдумывая что-то, и наконец просто махнул рукой, словно мысль, пришедшая ему в голову, была столь абсурдной, что не стоит даже упоминания. «Этого просто не может быть!» — хором воскликнули Анидок и Аретна. «Увы», — мрачно усмехнулся маршал, — «сейчас, Гурт абсолютно прав, все возможно. Честно говоря, после нашего с ним последнего разговора, я ожидал нечто подобного». «Он так тебе и сказал?» — спросил Анидок. «Я не успел рассказать до конца», — ответил маршал. «Наш разговор с Нушраком окончился ссорой, и он ясно дал мне понять, что, скажем так, наша дружба ему отныне в тягость. Мне он сказал то же самое», — тихо проговорила Аретна. «Уму непостижимо», — всплеснула руками Анидок. «Я уже не знаю, что и думать. Третьего дня отец мне приказал отослать Асырк в старый замок. Дескать, ее услуги нам более не нужны, и он не намерен больше терпеть рядом с собой эту нахалку. А Асерк всего лишь спросила, не болит ли у него рука. Конечно, рана давно уже зажила, и поводов для беспокойства не было, но Асерк, вы же знаете, иной раз бывает несколько навязчивой. Но она много лет служила вам, пожал плечами Ргит, и прежде не подавала поводов для упреков. Именно так я и ответила отцу, согласилась Анидок. Асерк же была рядом столько лет, она попросту считает нас своей семьей. Иногда она украдкой взглянула на Аретноп, мне казалось, что она даже ревнует отца. В любом случае, он всегда ценил Асерк и говорил, что она верный человек. Разумеется, я ему заявила, что и не подумаю отсылать ее, в конце концов, Асерк, моя служанка. Отец же вышел из себя, принялся кричать, даже замахнулся на меня, виданное ли дело, возмутился Аргит, а Аретноп лишь сокрушенно покачала головой. Опять ее кольнула мысль о возможной болезни Нушрака, ну чем еще, кроме помрачения сознания, можно объяснить все, что с ним происходит. Если бы мне рассказал об этом кто-то другой, проговорил Гурт, я бы ни за что не поверил. Господин Нушрак всегда относился к вам с нежностью. Я же прекрасно помню, как он страдал, когда думал, будто вы погибли. Теперь все изменилось, к сожалению, вздохнул Ргит. И что же мы станем делать? Осторожно спросила Анидок. Я больше не буду так просто сидеть и ждать, когда меня вышвырнут за дверь, словно дворняжку. Я все понимаю, когда-то мы были одной семьей, Нушрака я считал своим братом, но теперь... Сначала он позволил Кинделу фактически выиграть эту проклятую войну, попросту подарив ему нашу победу. Потом продал ему нашу дочь. Затем, решил выгнать из дворца всех, кто раньше был ему дорог. Сейчас решил отправить меня в отставку. Однако, кое о чем Нушрак забыл. Армия, по крайней мере, большая часть, если я того захочу, пойдет за мной, а не за ним, особенно после того, что он выкинул после битвы в Черной Топе. Вот тогда мы и посмотрим. Он решил порвать все старые связи и наплевать на нашу дружбу. Превосходно. Вот только кажется, он успел забыть о том, что случилось с Абажем. Прости, дорогая, повернулся он к Анидок. Я понимаю, тебе тяжело это слышать, но поверь, мне точно так же тяжело, просто невыносимо, об этом говорить. Но я вынужден, потому что иначе мы все погибнем. Боюсь, Анидок взглянула мужу в глаза, у нас теперь нет иного выхода, ты абсолютно прав. Нам придется взять инициативу в свои руки. Но тем не менее, мне бы хотелось, со вздохом прибавила она, чтобы все-таки он не пострадал слишком сильно. Как бы там ни было, но он, мой отец, об этом я также не смогу забыть. Ргит сочувственно взглянул на нее и обнял за плечи. Я, сказал Гурт, тоже хочу помочь. «Господин маршал, вы можете на меня положиться, если вам будет нужна и моя помощь», — поддержала его Аретноп, — «то я к вашим услугам, но я все равно не могу понять, почему господин Нушрак так переменился». «Этот вопрос», — грустно взглянула на нее Анидок, — «занимает всех нас, госпожа Аретноп, он вернулся совсем чужой». Аретноп давно хотелось хоть кому-нибудь рассказать о том, что творилось в последнее время у нее на душе, обо всех своих сомнениях. С одной стороны ей было стыдно, но с другой, ей становилось просто невыносимо держать все в себе. Должна же быть какая-то причина, разве может человек вот так измениться за столь короткое время? Я давно уже ломаю над этим голову, отозвалась Анидок. Буквально со дня его возвращения, я просто перестала узнавать своего отца. И не только вы, ваше величество, кивнул Гурт. Сегодня, когда мы разговаривали с господином Нушраком, признаюсь вам, я испугался. Он говорил, что вы, господин маршал, уедете к себе в поместье, что вы, ваше величество, поедете с ним, а если нет, то он сделает все, чтобы вы развелись. И я никогда бы не поверил, что он способен такое сказать о вас, госпожа Анидок. А еще меня поразил его взгляд, абсолютно безжизненный, холодный и да, чужой. Он смотрел с такой ненавистью. Подобного взгляда я не видел у него даже тогда, когда был простым зеркальщиком и трудился в его мастерских. О том и речь. Его словно подменили, вздохнула Аретноп. Может быть, высказала она одну свою догадку, которая также не давала ей покоя, он серьезно болен. Вдруг в плену с ним произошло что-то, или же он и раньше знал об этом и вынужден был скрывать, а теперь... Постойте, перебила ее вдруг Анидок. Как вы только что сказали, подменили? Она вдруг резко побледнела и прижала ладони к щекам. Невероятно. Прошептала она, конечно, подобное покажется абсурдом, но это многое могло бы объяснить. Глава 12. Действительно, слова Ее Величества поначалу ошеломили и изумили всех присутствующих. Однако же, Гурт почувствовал, будто пелена с глаз упала, а разрозненные кусочки мозаики вмиг сложились воедино. Ему, разумеется, как и всем остальным, давно уже не давали покоя все те разительные перемены, которые произошли с господином Нушраком, но теперь все яснее ясного. Прежде всего, господин Нушрак не узнал Алиса, и сына это серьезно задело и обидело, поскольку он испытывал к господину главному министру необычайную привязанность и симпатию. Впрочем, прежний Нушрак и сам относился к Алису поистине с отеческой нежностью. Время от времени он передавал мальчишке подарки, сразу же после того, как Гурт забрал сына к себе, помог нанять учителей, настоял на том, чтобы мальчик воспитывался вместе с его внуками. Кроме того, именно Нушрак постоянно твердил Гурду, что он обязан заботиться о мальчишке, поскольку это его долг. «Как-никак он, твой сын, Гурт, пойми это», — частенько повторял он. «Я в этом не уверен, господин Нушрак», — вздыхал Гурт, — «вы же знаете. Прости, дорогой, но мне кажется, сейчас это уже не имеет значения. Ты был близок с его матерью, чем, кстати сказать, нанес обиду своему другу, не забывай об этом. Но она доверила ребенка тебе перед смертью, ты не думаешь, что это должно что-то означать? Что же, может быть, то, что ты очень многое значил в ее жизни?» Гурт лишь отмахивался, а главе просто некуда было деваться, поэтому она цеплялась за последнюю возможность, ей хотелось выбраться из той передряги без потерь. Правда, и на это Нушрак всегда возражал ему: «Алис не виноват в ошибках, подлостях и промахах своих родителей». Против этого Гурду трудно было возразить. После того прискорбного происшествия с Азакерц, Алис постоянно донимал Гурда разговорами о своем родном отце. Как стало известно окольными путями, слуги проболтались, не удовлетворившись объяснениями Гурда, Алис решил и Нушрака расспросить о своем происхождении. Тот пообещал мальчишке, что непременно расскажет все, что знает. В этом уже Алис сам признался буквально на днях, когда вернется. После возвращения Нушрак заехал как-то раз навестить Гурда, но Алиса, который, сияя от радости, вышел поприветствовать его, он попросту проигнорировал. Кивнул сухо на приветствие, пожал плечами и попросил оставить их одних. Алис чуть не расплакался, Гурт по глазам его понял, что он так ждал этого дня, и так жестоко разочаровался. У Гурда, пожалуй, впервые тогда кольнуло в сердце от жалости к мальчишке. Но больше всего ему изумили слова Нушрака. «Почему вы держите при себе такого несносного и бесцеремонного прислужника, господин Гурт?» Брезгливо поморщившись, проговорил он. «Вы о ком?» – не понял Гурт. Он решил, будто речь идет о ком-то из лакеев. «Здесь, кроме нас, есть кто-то еще?» – ехидно осведомился Нушрак. «Но ведь это был Алис, мой приемный, скажем так, сын. Ну да вы и без того знаете эту историю. О нем я и говорил. Поразительно наглый сопляк. Вы бы занялись его воспитанием». Гурт согласился. Ему действительно стоит заняться воспитанием Алиса, обратить внимание на его манеры. Что же до слов Нушрака, то Гурт подумал, будто тот просто оговорился, назвав Алиса прислужником. А то, что Нушрак стал называть его господин Гурт, хотя раньше всегда звал только по имени, он списывал на излишнюю нервность и раздражительность Нушрака. Ведь когда нервы на пределе, начинаешь вести себя совсем не так, как привык прежде. Потом начались другие странности. Например, Анидок пожаловалась, что отец стал постоянно срывать на ней свое плохое настроение, хотя прежде даже голоса никогда на нее не повысил. Один раз ее величество рассказала, что ее отец почему-то стал избегать внуков, и принцесса Амуб чрезвычайно расстроилась, поскольку она так ждала возвращения деда, чтобы он вновь навещал ее по вечерам и рассказывал интересные истории. А маленький Иргит почему-то страшно раскапризничался, стоило Нушраку взять его на руки, рассказал маршал. Хотя раньше, ведь так, дорогая, подобного не случалось. Раньше, поддержала мужа Анидок, отцу всегда удавалось успокоить его. Иной раз ни у меня, ни у кормилицы, ни у Иргита этого не получалось, а отец брал его на руки, и он замолкал. Впрочем, мальчик сейчас немного приболел, возможно, дело в этом. С маленькими детьми всегда много хлопот, согласился Гурт. О том, что произошло в тот страшный день в Черной Топе, никто больше не вспоминал. Нушрак решительно пресекал все разговоры о сражении, которое стоило ему свободы, и все полагали, ему просто тяжело вспоминать о пережитом унижении. Гурт прекрасно помнил, как Нушрак приказал ему разделить отряд и отвести первую его половину на равнину, дабы присоединиться к войску маршала. Вторую же часть он поведет в обход, чтобы запутать противника, заманить его в окружение. «Может быть, я поеду с вами?» – спросил он. «Нет», – отрезал Нушрак, – «поезжай вперед, так будет лучше». «Не волнуйся», – прибавил он, – «если все получится так, как мы задумали, эту битву Киндил надолго запомнит, хотя вспоминать о ней ему будет неприятно», – усмехнулся он. «Удачи», – улыбнулся Гурт. «В добрый час», – кивнул Нушрак. Он был уверен в том, что план сработает, и они выиграют битву. Конечно, ему неприятно постоянно вспоминать о постигшей неудаче. Поэтому-то Гурт и не удивился, когда сразу после возвращения, еще в военном лагере, на вопрос, как же случилось так, что отряд Нушрака попал в засаду, тот ответил, будто их выследили люди Киндила, а дальше все произошло слишком быстро, никто ничего не успел понять, а на дальнейшие вопросы Нушрак отвечать попросту отказался. «Закроем эту тему», махнув обреченно рукой, заявил он. «Как твоя рана?» – спросил маршал Ргит. «Ничего серьезного», – пожал плечами Нушрак, чуть поморщившись и прижав к себе забинтованную правую руку, «скоро заживет». На другой день они подписывали мирное соглашение с послом короля Киндила, и Гурда удивило, что Нушрак спокойно взял перо в левую руку и подписал бумагу так, словно с рождения привык писать левой рукой. «Правой я сейчас практически не могу действовать», – объяснил он Ргиту. Теперь же Гурт понял, что его несказанно изумило сегодня за обедом. Нушрак держал ложку, как и полагается, правой рукой, но при этом было заметно, что ему неудобно, рука плохо его слушалась. Он то и дело откладывал столовые приборы в сторону, сидел молча глядя перед собой, а потом вновь принимался за еду. «Наверное, рука все еще болит», — решил Гурт. Но потом, когда ушла Анидок, а после произошла ссора с маршалом, и Нушрак выгнал своего друга, он преспокойно сел за стол и вернулся к обеду. В ту минуту Гурду показалось это странным. Что-то было не так, но он не мог понять, что именно. И потом, когда вечером Нушрак приехал к нему домой, все время, пока они разговаривали, Гурд вновь не мог отделаться от мысли, что происходит нечто странное. И вот сейчас все, наконец, встали на свои места. Остальные, видимо, почувствовали то же самое. Конечно, незначительные детали по отдельности – возможно, и не имели смысла, их можно было списать на случайности или же излишнюю мнительность и подозрительность характера, но вот все вместе они представляли собой четкую и ясную картину того, что же произошло на самом деле. «Невероятно!» – воскликнул его величество, когда Анидок и маршал Ргит ввели его в курс дела. «Отец, матушка, вы уверены, все сходятся?» – отозвался маршал. «Хотя и может показаться небылицей», прибавила госпожа Аретноп. «Если бы», — сказала Анидок, — «нечто подобное уже не произошло много лет тому назад, и не единожды», — кивнул Гурт. «Отражение», — пробормотал король, — «то есть этот человек, не дед», — маршал кивнул. «Твоя мать, при помощи господина Гурда и госпожи Аретноп обо всем догадалась». «Госпожа Аретноп», — улыбнулась Анидок, сама того не ведая, нашла ключ к разгадке. «Его будто подменили», — сказала она, — «и меня озарило, ведь все так просто. Ты, разумеется, не можешь этого помнить, сынок, но два раза в нашем королевстве появлялись две девушки, которые один раз чуть не погубили нас, а второй раз наоборот. Помогли мне избавиться от чар заколдованного зеркала. Они были похожи, как сестры-близнецы, но на самом деле одна из них была ожившим зеркальным отражением другой». «Да», — протянул король, — «я, кажется, слышал эту историю в детстве. Дед мне об этом и рассказывал. Это же та самая история про его сестру, брата прежнего короля и господина Гурда». «Именно», — подтвердил Гурд. «Насколько мне известно», — отозвалась госпожа Аретноп, — «это не так-то просто, сотворить подобное колдовство, поменять местами человека и его зеркальное отражение. Для этого нужно прежде всего отыскать волшебное зеркало, в котором, по легенде, заключена часть души его создателя». «Да», — поддержал ее Гурд, — «вы абсолютно правы». «Тогда, много лет назад, когда госпожа Анидок попала под действие заклятия, и ее душа перенеслась в зеркало, мне тогда беспрерывно снились ужасные кошмары», — тихо проговорила Анидок. «А мы пытались понять, что с вами случилось, и как вас спасти», — отозвался Гурт. «Вот тогда-то господин Нушрак и рассказал нам историю про волшебные зеркала, которые способны перенести человека в мир его кошмаров, или, скажем, переместить его в другой, неведомый нам мир, или оживить его отражение, поменять их местами. Очевидно, развел руками маршал, правитель королевства горных вершин владеет этим секретом. Он попытался захватить наше королевство при помощи короля грома, но когда понял, что это не так-то просто, решил действовать хитростью. Уничтожить нас, так сказать, изнутри, вздохнула Анидок, и мы чуть было не попались на его удочку. Негодяй, вспылил король, нужно изловить его, подвергнуть самым жестоким пыткам и... Не горячись, сынок, маршал положил руку на плечо Нушрака-младшего, мы уже не раз говорили об этом. Поспешность может нам лишь навредить. Да, вы правы, отец, буркнул король, но вы только подумайте. Этот человек провел нас, обманул и самым подлым образом чуть было не уничтожил. Он заслуживает за это самого сурового наказания. В этом ты прав, сын мой, кивнула Анидок. Он решил подсунуть нам своего шпиона, который, разумеется, действует по его указке. И гром наверняка с ним заодно, вставил король. Очевидно, его план состоял в том, чтобы мнимый Нушрак перессорил нас между собой, а потом попросту убрал всех с дороги одного за другим. Собственно, он уже начал действовать в открытую. Заявил, что отправит меня в отставку, Анидок, в монастырь. Гурдом, он решил, будет легко управлять, и тот станет плясать под его дудку. Ну, а дальше, думаю, была твоя очередь, сынок, подытожил маршал. Как же мы не поняли раньше, воскликнула Анидок. Ведь с самого первого дня каждый из нас, я уверена, понимал, происходит нечто странное, и никто не мог сложить воедино все части этой головоломки. Я должна была обо всем догадаться. Покачав головой, прибавила она, отец никогда не сделал бы очень многих вещей, не стал бы ссориться с Аргитом, не повел бы себя столь бесцеремонно с госпожой Аретноп, не выгнал бы Асырк просто потому, что она ему надоела. Но прежде всего, вряд ли согласился бы на сделку с Киндилом, тем более, при условии брака последнего с нашей Амуб. Я решил поначалу, задумчиво проговорил Аргит, что это его уловка, а на самом деле он вынашивает какой-то план. А когда я сказал, что он совсем не тот Нушрак, которого я знаю, поскольку мой друг, не задумываясь, рискнул бы собой ради близких, и не стал бы прикрываться пустыми фразами вроде «я не мог позволить себе умереть», это взбесило его. «Вы ударили его по-больному», — тихо проговорила госпожа Аретноп. «Как и я, когда напомнила о нашем последнем разговоре, он, отражение, не мог знать всех подробностей нашей беседы, и потому повел себя так, будто жалеет о нем и не хочет вспоминать. А я не поняла», — вздохнула она, обиделась на него, в то время как должна была догадаться. «Я с вами согласна, госпожа Аретноп», — сказала Анидок. «Его раздражительность, нежелание говорить о сражении, все это я списывала на задетую гордость. Но мне также следовало присмотреться и понять, это не мой отец, потому что мой отец — совершенно другой человек. Он просто боялся, что мы разоблачим его», — хмыкнул Гурд. «Поэтому пытался, как мог, себя обезопасить, чтобы мы долго пребывали в неведении. Наверняка у самозванца было мало времени подготовиться. Он же не знает каких-то деталей, которые могли быть известны только господину Нушраку, и это показалось бы нам странным, что в итоге и произошло. Скажем, он не узнал Алиса. Или, и это тоже многое объясняет, ему трудно было действовать правой рукой. Рана тут ни при чем, я уверен, ведь если он – отражение господина Нушрака, то ему полагается быть левшой. А еще, вспомнил вдруг Гурд, я заметил, что он практически не отражается в зеркале. Сегодня за завтраком я сидел напротив вас, ваше величество, кивнул он на Нидок, а за спиной у вас висело небольшое зеркало. Я сидел как раз напротив него, а господин Нушрак чуть поодаль. Но когда во время разговора с вами, господин маршал, он встал и подошел ближе к вам, то по идее, должен был отразиться в зеркале. Я не обратил внимания, мы все, к чему скрывать, были взвинчены, лишь отметил про себя, что произошло нечто необъяснимое, и меня это смутило. А потом, когда он приехал ко мне домой, то мы разговаривали в передней, и он стоял как раз напротив зеркала. Да, уже сгустились сумерки, я велел зажечь свечи, и опять не обратил внимания на столь очевидные вещи. Сейчас же я понял, наконец, что меня смутило. Отражение, оно было размытым, если так можно выразиться, нечетким, будто бы зеркало покрыто слоем пыли. Асырк мне говорила пару дней назад, протянула Анидок, что отец приказал убрать зеркала из своей спальни, якобы решил заменить их. Правильно, кивнул маршал, чтобы кто-нибудь, подобно Гурду, не обратил внимания, что у господина первого министра исчезло отражение. Но он все равно рисковал, пожал плечами король, ведь кто-нибудь обязательно заметил это рано или поздно. Ведь всем нам казалось, что дед стал вести себя странно. Однако же, подумав немного, проговорил он, что нам теперь делать, как вывести самозванца на чистую воду, и где же настоящий господин Нушрак, взволнованно произнесла госпожа Аретноп. Одно мы можем сказать точно, ответил Анидок, мой отец жив, потому что иначе его отражение попросту не сможет существовать, наверняка его спрятали где-нибудь в укромном месте, согласился с женой маршал, мы должны его найти, воскликнул король, вне всяких сомнений, хором ответили все остальные. «Ну как?» – вздохнул Нушрак-младший. «Думаю, нам придется нелегко. Нужно все обдумать», – кивнул маршал. Через несколько часов, когда они полностью обсудили план дальнейших действий, Гурт поехал домой. «Да, придется собрать все силы, дабы разоблачить мерзавцев, придумавших столь хитрый заговор. Но у них непременно все получится. В конце концов, господин Нушрак не заслуживает того, чтобы сгинуть без вести, пока его место занимает непонятно кто». Когда Гурт подъехал к дому, он увидел, что двор ярко освещен. Слуги с факелами сновали взад и вперед по двору, взволнованно переговариваясь между собой. Практически в каждом окне горел свет. У Гурда появилось нехорошее предчувствие. «Что здесь происходит?» – спросил он у слуг. «Ваша милость», – глубоко вздохнув, поклонился ему камердинер. «Несчастье. В чем дело? Господин Алис пропал. Его нигде нет. И мы вот уже битых 2 часа не можем его найти». «Проклятие!» – выругался Гурт, чувствуя, как часто застучало сердце. «Только этого мне не хватало. Что еще выкинул этот несносный мальчишка, и куда он мог деться?» Велев не распрягать лошадей, Гурт, даже не зайдя в дом, вновь сел в карету и приказал ехать обратно во дворец. Глава 13. «Куда ты меня тащишь? Отпусти, я не позволю. Ох, ну что за наказание, этот чертов мальчишка!» «Чего доброго погубит их обоих, замолчи сию же минуту», а Закерц схватила его за руку и потащила за собой, «не хватало только, чтобы тебя обнаружили, тогда тебе, ой, как не поздоровится, да и мне, честно сказать, тоже». А Закерц привела упирающегося Алиса в конюшню, прикрыла за собой дверь и только тогда повернулась к нему и спросила, «а теперь объясни мне, как ты сюда попал, это мое дело», вскинулся тупоголовый болван, «тебя оно не касается, кретин». Процедила сквозь зубы Азакерц. «Ты даже представить себе не можешь, во что вляпался. Если у нас получится унести отсюда ноги, это будет настоящее чудо, знаешь ли, что ты хочешь сказать?» Неожиданно спокойно спросил он. «Только то, что тебе не следовало совать свой слишком длинный нос не в свое дело». Мальчишка побледнел, как полотно, и Азакерц злорадно ухмыльнулась. «Так и тебе и надо, жалкий подпевала маменьки, деда и братца, и Алису вовсе не обязательно знать, что Азакерц сама сейчас ходит по лезвию ножа, поскольку если кому-то станет известно о том, как она улизнула из монастыря, а самое главное, разузнала, кем на самом деле являются приютившие ее монахини, ей не жить, самое малое, на что она может рассчитывать, ее просто убьют и тайно похоронят где-нибудь в глухом лесу, или же сбросят с самого высокого обрыва в горную реку, сестра-надзирательница, как и обещала, вернулась через 2 дня и поинтересовалась, выучила ли Азакерц заданный урок. Она ответила, что прочла книгу, и это была абсолютная правда, ведь заняться Азакерц, запертой в тесной каморке, было абсолютно нечем. «Давай посмотрим», — усмехнулась надзирательница, — «что ты усвоила из прочитанного. Готово?» Азакерц пожала плечами. «Пожалуй, кажется, ты не отнеслась к моим словам всерьез», — нахмурилась надзирательница, после того, как Азакерц, к стыду своему, смогла ответить лишь на 2 заданных ей вопроса. Один из них был об очень редком цветке, произрастающем в жарких странах. Сок, добываемый из стебля этого цветка, попадая на кожу, вызывает ужасные ожоги, и женщины частенько пользовались им, дабы извести удачливую соперницу. Азакерц понравилось описание этих цветок, она даже подумала, что неплохо было бы припасти пузыречек с соком этого растения. Как жаль, что она не знала о нем раньше, ведь тогда она смогла бы сразу отомстить брату за смерть своего обожаемого Кацарпа. Незачем пугать проклятую росинку до смерти, достаточно просто было подмешать ей сок чудесного растения в воду для умывания, или, скажем, пропитать им полотенце. Росинка осталась бы уродиной на всю жизнь, и брат бросил бы ее. Они оба мучились бы до конца дней своих, но вместо этого Цертих придумал да нельзя глупый план с привидением, и все закончилось плачевно. Второй же вопрос, на который Азакерц смогла ответить, касался свойств яда под названием «стеклянная пыль», да и то, только потому, что вспомнила тот случай с отравлением деда, и какого дурака сваляли они с Цертихом, подмешав яд в молоко. Надзирательница нахмурилась, сказала, что ожидала от Азакерц большего прилежания, а теперь вынуждена наказать ее. Азакерц получила 10 болезненных ударов розгой по рукам, как ни старалась, так и не сумела удержаться от слез, после чего ее отвели в подвал, где заперли на несколько дней и продержали без еды, приносили лишь воду. По истечении срока наказания надзирательница вновь отвела Азакерц в ее комнату и заявила, что придется, видимо, повозиться, чтобы из Азакерц вышел хоть какой-нибудь толк. «Начнем все заново, дорогая моя», улыбаясь, как ни в чем не бывало, проговорила она, «будем изучать эту полезную книгу постепенно. К завтрашнему дню прочитай заново и выучи первые 20 страниц, всего лишь 2 главы, думаю, это тебе под силу. И помни, ты обязана относиться к делу с должным рвением, иначе тебя вновь ждет наказание и уже более жесткое». «Я поняла», вздохнула Азакерц. «Делать нечего, пришлось ей всю ночь потратить на то, чтобы выучить 2 главы дурацкой книжки. Про яды пока еще ни слова, там говорилось лишь о том, что многие растения якобы могут как вылечить, так и убить, приводилось несколько примеров. Кроме того, там рассказывалось о знаменитых лекарях прошлого, чем прославились, какие открытия совершили, и тому подобная чепуха. Азакерц вызубрила все страницы наизусть, и надзирательница, пришедшая проверить урок, пришла в восторг. «Можешь, когда захочешь, дорогая моя сестра-садовница», — улыбнулась она. «Что ж, сегодня ты заслужила награду, а завтра мы продолжим наши уроки». В награду за примерное поведение Азакерц позволили выйти погулять в сад, а за обедом ей принесли на десерт вкусные пирожки с ягодами. С той поры так и повелось. Азакерц сделала все, что говорила ей надзирательница. Заучивала наизусть названия и свойства целебных трав, мыла полы в коридорах, подстригала кусты в саду. Чуть позже надзирательница позволила ей даже выходить за пределы монастыря в сопровождении 2 молчаливых сестер-горничных, дабы собирать лекарственные травы. После того, как она достаточно хорошо изучила способы сбора, заготовки, а заодно и все свойства лекарственных растений, надзирательница решила, что пора переходить к практике. Теперь ее задания заключались в том, чтобы найти тот или иной цветок либо корешок и приготовить из него целебную настойку или же капли. «Покуда мы ограничимся самыми простыми каплями от желудочных колик, простуды и ревматизма», — объяснила надзирательница. «Ну, а потом, когда ты станешь лучше разбираться в вопросе, перейдем к более важным и нужным лекарствам». «Как прикажете, сестра-надзирательница», — смиренно отозвалась Азакерц. Спорить с этой жуткой женщиной она больше не решалась, ей вовсе не хотелось вернуться в темный подвал и сидеть на хлебе и воде. Однако же, именно это и погубило Азакерц, поскольку если бы она не выходила из своей кельи, то ни о чем бы не узнала, и, возможно, жила бы себе припеваючи, а не ломала бы сейчас голову, как поступить, и самое главное, как сохранить себе жизнь. Азакерц уже не раз была на краю гибели, поэтому могла сказать со всей откровенностью, ей не хотелось умирать во цвете лет. Было уже довольно поздно, и Азакерц поняла, что слишком засиделась в саду, пора было возвращаться в свою комнату. С некоторых пор ей позволили гулять в саду одной, без сопровождения, поэтому ей вовсе не хотелось, чтобы у нее отобрали эту привилегию. Азакерц шла по коридору и вдруг заметила, что дверь, которая располагалась в самом конце и вела, как ей казалось, на черную лестницу, была приоткрыта. Это удивило Азакерц, поскольку черную лестницу, расположенную в этом крыле монастыря, всегда держали закрытой. Любопытство, охватившее Азакерц, трудно было пересилить. Она украдкой огляделась по сторонам, убедилась, что поблизости никого нет, и проскользнула за дверь, не забыв прикрыть ее за собой. Лестница была узкая и очень крутая, в темноте, Азакерц несколько раз чуть было не оступилась и не упала, всякий раз она судорожно стискивала перила, останавливалась и переводила дух. Наконец, она поднялась наверх и оказалась на небольшой лестничной площадке и увидела перед собой еще одну дверь, за которой слышались чьи-то голоса. Азакерц приблизилась к двери и прильнула ухом к замочной скважине. «Кажется, я слышала какой-то шум», — проговорила женщина, в которой Азекертс без труда узнала настоятельницу. «Вы же сами сказали, матушка, что нас никто не сможет подслушать здесь, в этой комнате. Вероятно, сквозняк. Все равно, сын мой, это слишком опасно, тебе не стоило приезжать сюда, не предупредив меня загодя. Дело слишком срочное, мама, я ведь вам объяснил». «Да, ты прав. Что ж, наш план, я вижу, приведен в действие. Правда, хочу тебя предупредить. Война против Зеркального Королевства – затея опасная. У тебя слишком мало сторонников, поэтому будь осторожен. Война эта долго не продлится, как вам известно. Нам нужно захватить главного министра, привести его сюда, ну, а дальше, вы знаете. Мы отправим во дворец нового господина Нушрака, и он будет выполнять все наши требования», – отозвался мужской голос. «Повторю тебе, будь предельно осторожен, мой милый Киндил. Нельзя допустить, чтобы все сорвалось в последний момент, я слишком долго ждала этой минуты. Зеркальное королевство должно быть уничтожено, рассыпаться в дребезги, на тысячу осколков. Так и будет, мама, я ведь вам обещал. Королевство, вернее, правящая династия будет свергнута, и мы займем свое законное место. Вы займете. Помни о мерзавце Ргите, Киндил. Его нельзя убивать, поскольку он должен страдать очень долго. Нельзя допустить, чтобы он просто взял и умер, это для него слишком легкое наказание. Мы придумаем, как отомстить ему за все подлости. Мама, не переживайте. Сейчас нам надо думать лишь о том, чтобы мнимый Нушрак благополучно смог занять место настоящего. Хранительница зеркал нас не подведет, смотрительница, Киндил, рассмеялась настоятельница, вечно ты путаешь. Впрочем, не ты один. Без разницы, беспечно откликнулся Киндил. Самое главное, чтобы сработало. Сработает, дорогой мой, уверенно проговорила настоятельница. Алич знает свое дело. А как обстоят дела с новой знахаркой, или как там она у вас называется? Сестра-целительница, ехидно проговорила настоятельница. Правильнее было бы сказать сестра-отравительница, хохотнул Киндил. Учится. Алич, помимо прочего, прекрасно умеет воспитывать строптивых и своенравных девчонок. Она говорит, наша юная гостья делает потрясающие успехи, поэтому очень скоро в нашем распоряжении будут различные яды, как и раньше. Мы разыщем толкового человека из окружения короля Нушрака, и он будет работать на нас. Думаю, у нас, как обычно, не будет отбоя от заказчиков. У вас есть кто-то на примете? Пока рано говорить. Сейчас у нас, ты и сам знаешь, другие задачи. Наберитесь терпения, мама, осталось недолго. Я жду уже без малого 38 лет, сын мой. Терпения мне не занимать, я подожду еще немного, чтобы сполна насладиться нашей местью. Даже если я и не успею, не перебивай. Даже если не успею, я уверена, что ты доведешь дело до конца. Азекертс поспешила убраться во свояси, вернулась в свою комнату, выслушала нотацию от надзирательницы, что, дескать, слишком задержалась, и лишила Азекертс прогулок на несколько недель. Азекертс рьяно принялась за работу и учебу, чтобы надзирательница ни о чем не догадалась. Сама же Азекертс напряженно обдумывала все, что услышала. Она очень мало поняла из слов настоятельницы, но главное все же было предельно ясно. Это никакой не монастырь. Судя по всему, Азекертс попала в какой-то притон, хозяйка которого планирует заговор. Вернее, заговор планирует король Киндил. Совершенно очевидно, что мужчиной, разговаривавшим с настоятельницей, был правитель горных вершин, а старуха ему помогает. К тому же, он называл ее мамой.